Глава 3, часть 2. Мужчина оказался не оборотнем, а драконом, и я чуть не уписалась от страха и восторга, когда это увидела. Мы дошли до широкой поляны, и мужчина скомандовал: «Стой здесь, Томила!» Я послушно остановилась, оперлась спиной на ствол дерева и продолжила думать про наше с Николасом будущее. В раздумьях и пропустила момент, когда вместо мужчины на поляне появилась огромная зверюга. Просто подняла глаза и едва не заорала от неожиданности, увидев перед собой покрытую чешуей гигантскую морду с желтыми глазами. «Ох ты ж!» — промычала изо всех сил, давя изумление, страх и дикий восторг, чтобы сходу не выдать, что я не та Томила. Сестра Элизабет наверняка не раз видела драконов вообще, и этого в частности. И приходить в изумление, как я, не стало бы. В общем, я таращилась на дракона, стараясь сделать это как можно незаметнее. Получалось плохо, потому что меня так и распирало восторгом и неверием. Это же просто сказка какая-то. Настоящий, ни в фильме, ни в книге. Дракон. К тому же нереально, восхитительно красивый. Огромное мощное тело было покрыто черной с остальным отливом чешуей. Увенчанная острым гребнем голова на длинной шее, мощные лапы и крылья. Гигантские крылья, одно из которых подозрительным образом вытянулось в мою сторону. Что? Не веря своим глазам, я слегка попятилась. Он намекает, что я должна взобраться ему на спину? «Томила, да что с тобой? Ты словно впервые меня видишь!» Вдруг раздался в моей голове голос. «Садись скорее и улетаем! Я слышу, что к нам приближается свора бандитов!» Драконья голова потянулась ко мне, и из гигантских ноздрей пыхнуло облачко дыма. «Блин!» — взвизгнула я и принялась неуклюже, но очень быстро карабкаться по чешуйчатому трапу наверх. Не знаю, что придало мне такое ускорение — голос в голове, дым, словно вулкан выдохнул, или мысль, что сюда идет Ираст. Но через полминуты я уже умостилась на драконьей спине. Одной рукой вцепилась в отростки спинного гребня, второй прижала кулек с Николасом и воскликнула: «Взлетай!» Поверхность, на которой я сидела, дрогнула, ожила. Справа и слева развернулись огромные, гораздо больше самолетных крылья. Мой вопль ужаса и дикого восторга. Удар воздуха в лицо, заложенные уши, подкатывающая к горлу тошнота, и мы оторвались от земли. Как оказалось, очень вовремя. Именно в этот момент на поляну высыпало около двух десятков вооруженных до зубов мужчин. Остановившись на краю, они задрали головы, принялись потрясать оружием и осыпать нас ругательствами и угрозами. «Ну-ну, шавки, погавкайте дракону вслед!» Свесившись на бок и забыв, что нужно бояться высоты, я сверху смотрела на бандитов. Среди них резко выделялся один, высокий, очень мускулистый. Грубое, словно высеченное из камня лицо, короткие волосы и бритые виски. Он был одет в кожаную безрукавку и странную смесь штанов и юбки и смотрел прямо на меня ненавидящим, полным бешенства взглядом. Мне было хорошо видно, как шевелятся его губы. «Я достану тебя, Томила, тебя и щенка моего брата!» Успела я прочитать по ним, прежде чем дракон набрал высоту. Несколько мощных взмахов крыльями, и мы уже высоко в небе, оставив далеко внизу и лес, и беснующихся бандитов, и их главаря, от взгляда которого по моему телу до сих пор бежал озноб.